6. Дик Брэдфорд, человек, управлявший самым большим и самым дорогим предприятием Касл-Рока, управлением общественных работ, был сильно расстроен. «Нет, его здесь нет», — сказал он Алану. «И сегодня вообще не было. Если увидишь его раньше меня, сделай одолжение, скажи ему, что он уволен». «Дик, а чего ты вообще его столько держал?» Они стояли на солнцепёке у входа в городской гараж номер 1. Слева у склада стоял грузовик, с которого трое мужчин сгружали маленькие, но явно тяжелые ящики. На каждом ящике стоял значок, красный ромбик, знак взрывчатых материалов. Из сарая доносился гул кондиционера. Непривычно было слушать включенный кондиционер в октябре, но в плане погоды эта неделя в Касл-Роке была совершенно непредсказуемой. «Я держал его дольше, чем следовало бы», — признался Дик, пригладив сидеющую шевелюру. «Мне казалось, что где-то внутри в нем скрывался неплохой человек». Дик был плотным и коренастым мужчиной, с гидрантами вместо ног, и вид у него был воинственный, словно в любую минуту он был готов дать кому-то под зад. Однако Дик был одним из самых мягких и добрых людей из всех, кого знал Алан. «Если он не был пьян или накачан таблетками, то работал как зверь. И у него в лице было что-то такое, что заставляло поверить, что он все-таки не из тех, кто будет пить до посинения. Ну, до тех пор, пока дьявол не вручит им путевку в ад. Может, будь у него постоянная работа, он бы выправился и встал на ноги, но в последнюю неделю...» «Что в последнюю неделю?» «Мужик вообще съехал с катушек. Выглядел так, будто постоянно ходил под мухой, причем я не имею в виду только выпивку. Глаза запали, и когда он с тобой говорил, то не смотрел тебе в глаза, все время куда-то в сторону. И еще он начал разговаривать сам с собой». «О чем?» «Понятия не имею. Сомневаюсь, что кто-нибудь из ребят знает. Мне не нравится увольнять людей, но насчет Хью я решил твердо. Еще до того, как ты подъехал. Хватит с меня». «Секунду, Дик». Алан вернулся к машине, вызвал Шейлу и сказал ей, что Хью с утра не было на работе. «Шейла, попробуй связаться с Клатом и скажи ему, чтобы поостерёгся. И пошли Джона ему на подмогу». Он на секунду умолк, решая, стоит ли говорить то, что он собирался сказать. Тем более, что он знал, что подобная предосторожность иногда выливается в ненужную стрельбу. Но он был обязан позаботиться о своих офицерах и поэтому продолжил. «Пусть Клад с Джоном имеют в виду, что Хью вооружен и опасен. Поняла?» «Вооружен и опасен. Прием». «Ладно, отбой». Он повесил микрофон на место и вернулся к Дику. «Как думаешь, он мог убраться из города?» «Он!» — Дик наклонил голову и сплюнул табачную жвачку. «Типы вроде него ни за что не уедут из города, пока не получат оставшуюся зарплату до последнего цента. А большинство из них вообще никуда не уезжает. Когда дело доходит до выбрать дорогу из города, на них нападает склероз». Что-то привлекло внимание Дика, и он повернулся к грузчикам. «Вы смотрите, что делаете! Вы разгружать их должны, а не играться!» «Слушай, у тебя тут до хрена хлопушек», — заметил Алан. «Э-э, 20 ящиков. Собирается взрывать гранитный выход на 5-м карьере. По мне, так остатков хватит на то, чтобы зашвырнуть Хью на Марс, если он туда захочет». «А зачем брали так много?» «Вопрос не ко мне. Бастер добавил к моему заказу бог знает с какой такой радости. Обычно он чуть ли штаны не делает, увидев счет за электричество на месяц, если только не надвигаются морозы. Кондиционер жрет энергию как проклятый, но либо так, либо динамит потеет. Все говорят, что новая взрывчатка уже не потеет, но лучше перестраховаться». «Бастер добавил взрывчатки к твоему заказу?» — задумался Алан. «Ну да, вроде 4 или 6 ящиков, точно не помню. Каких только чудес не бывает в мире». «Да, ты прав. Дик, можно мне позвонить?» «Да ради бога». Целую минуту Алан просидел за столом Дика, потея и слушая длинные гудки в доме Полли. Телефон звонил и звонил, но трубку никто не брал. Алан прекратил попытки. Он медленно вышел из офиса, опустив голову. Дик запер дверь динамитного склада, и когда он повернулся к Аллану, его лицо было вытянутым и несчастным. «Аллан, где-то в глубине Хью Прис действительно неплохой человек. Клянусь Господом, неплохой. Такое бывает. И чаще, чем себе можно представить. Но с Хью...» Он пожал плечами. «Ох-хо-хо, ничего не вышло». Аллан кивнул. «С тобой все в порядке, Аллан?» «Все нормально», — улыбнулся Аллан. Но про себя он подумал, что с ним явно не все в порядке. Впечатление такое, что у него едет крыша. И у Полли, и у Хью, и у Брайана Раска. Сегодня у всех снесло крышу. «Хочешь воды или холодного чаю? У меня есть». «Спасибо, но мне надо ехать». «Ладно, дай знать, чем все закончится». Этого Аллан пообещать не мог, но у него было предчувствие, очень нехорошее предчувствие, что через день-два Дик сам обо всем прочитает в газетах или увидит в новостях по телевизору.